Глава 21. Пансион. Я уехала из Хортон-Лоджа прямо в город А, где мама уже ожидала меня в нашем новом жилище. Я нашла ее здоровой, смирившейся с горем, даже бодрой, хотя в ней появилась непривычная грустная сдержанность. У нас пока были всего 3 пансионерки и 6 приходящих учениц, но мы надеялись с самого начала так себя зарекомендовать, чтобы число и тех, и других вскоре заметно увеличилось. Я взялась за свои новые обязанности с большим усердием. Новыми я называю их потому, что учить и воспитывать под началом мамы было совсем другим, чем пытаться делать это в роли жалкой наемницы среди чужих людей, когда тобой презрительно помыкают и старый млад. И в первые месяцы я вовсе не чувствовала себя несчастной. Вновь и вновь у меня в ушах звучали фразы «Быть может, нам еще доведется встретиться, и вам это будет не безразлично», и согревали мое сердце, служа мне тайным утешением и поддержкой. Я увижу его, он приедет или напишет. Вот такие и еще более дерзкие мечты нашептывала мне Надежда. О нет, я не верила ей, я притворялась, что посмеиваюсь, но, видно, доверчивость моя была много сильнее, чем казалось мне. Иначе почему у меня оборвалось сердце, когда в дверь постучали, и горничная доложила маме, что ее спрашивает какой-то джентльмен? И почему мое настроение испортилось до конца дня, когда выяснилось, что проживающий неподалеку учитель музыки пришел предложить свои услуги? И почему у меня прервалось дыхание, когда почтальон принес 2 письма, и мама со словами «Агнес, это тебе» протянула мне одно? И отчего кровь бросилась мне в лицо, когда я увидела, что адрес написан мужской рукой? И почему... О, почему я испытала леденящее отчаяние, когда вскрыла конверт и увидела, что это всего лишь письмо от Мэри, адресовать которое она почему-то поручила мужу? Неужели дошло до этого? Я огорчаюсь, получая письмо от своей единственной сестры, потому что оно не от человека, в сущности, почти незнакомого. Милая Мэри, а она-то писала его с такой любовью, думая меня обрадовать, да я недостойна читать его. Возмущаясь собой, я, наверное, отложила бы его в сторону, чтобы привести себя в чувство и получить право вскрыть его. Но мама смотрела на меня, желая узнать его содержание, а потому я все-таки прочла листок, передала его маме и пошла в классную комнату к ученицам. Но, диктуя, проверяя примеры, поправляя ошибки, выговаривая за шалости, я мысленно упрекала себя куда более сурово. «Какая же ты дурочка!» — объявила моя голова сердцу, или сильная сторона моей натуры более слабой. «Как ты могла даже мечтать, что он напишет тебе? Какие есть у тебя основания для такой надежды? Или что он увидится с тобой, станет затрудняться из-за тебя? Или вообще вспомнит о тебе?» «Какие основания?» И тут Надежда вновь воскресила в моей памяти нашу последнюю короткую встречу и повторила слова, которые так бережно хранило мое сердце. «Ну и много ли они значат? Кто когда опирался на столь хрупкую тростинку? Что в них, чего не мог бы сказать просто знакомый? Ведь вполне возможно, что вы снова встретитесь. Пусть даже ты уезжала бы в Новую Зеландию. Из этого же вовсе не следует, что он намерен искать с тобой встречи. И следующий вопрос мог бы задать кто угодно. А как ты ответила?» Глупой, общепринятой фразой, как могла бы ответить мистеру Мэррею, да и любому, кому была бы обязана вежливостью. Но как же, — не отступала Надежда, — его тон, вся его манера. А вздор! Он всегда говорил очень выразительно. Мимо шли люди, впереди Матильда болтала с девицами Грин, и он должен был встать поближе к тебе и говорить, понизив голос, если не хотел, чтобы его слышали. А хотеть этого... Пусть он ничего такого и не говорил, он не мог. Ну, а самое главное — это выразительное и такое нежное пожатие руки, которое, казалось, говорило «Верьте мне!» Еще многое, многое другое, такое чудесное и столь лестное, что даже себе повторить этого я не могу. Пустые самодовольные выдумки, настолько вздорные, что и опровергать их глупо. Игра воображения, которой ты должна стыдиться. Если бы ты потрудилась вспомнить свою непривлекательную внешность, колючую сдержанность, глупую застенчивость, из-за которой ты, конечно, кажешься холодной, неловкой, скучной, а может быть и сварливой, если бы ты потрудилась с самого начала все это вспомнить и взвесить, так никогда бы не посмела питать такие дерзкие надежды. Ну а теперь довольно глупостей, помолись о раскаянии и смирении и впредь ничего подобного не допускай. Не могу сказать, что я безупречно исполняла собственное требование. Но время шло, от мистера Уэстона не было никаких вестей, и подобные доводы становились все более весомыми, пока в конце концов я не прогнала последнюю надежду, ибо даже мое сердце признало ее самообманом. И все-таки я думала о нем, лелеяла в душе его образ и бережно хранила в памяти каждый взгляд, каждое слово, каждый жест, который она запечатлела, и непрерывно возвращалась мыслью к его достоинствам, особенностям и, короче говоря, ко всему, чем мои глаза, слух и фантазия наделили его. «Агнес, морской воздух и перемена обстановки, мне кажется, не пошли тебе на пользу. Я никогда еще не видела тебя такой приунывшей. Ты слишком много сидишь в четырех стенах и чересчур близко к сердцу принимаешь мелкие школьные неприятности. Научись смотреть на них легко, будь бодрее, деятельнее, гуляй как можно чаще, а наиболее скучные обязанности оставляй на меня. Мне даже полезно испытать свое терпение и немножечко посердиться». Вот что сказала мама как-то утром в пасхальные каникулы, когда мы обе сидели с рукоделием. Я возразила, что мои обязанности нисколько меня не утомляют и что я совсем здорова. А если что-нибудь немножко и не так, то стоит миновать трудным весенним месяцем, и все пройдет бесследно. Летом она увидит меня такой веселой и крепкой, какой только может пожелать. Однако ее слова сильно меня смутили. Я чувствовала, что понемногу слабею, у меня пропал аппетит, уныние и вялость все более овладевали мною. Но раз я ему безразлична, и мне больше не суждено его увидеть, раз мне возбраняется заботиться о его счастье, возбраняется вкусить радости любви, благословлять и быть благословенной, тогда жизнь превращается в тяжкое бремя. И если бы Отец Небесный призвал меня к себе, я с благодарностью обрела бы вечный покой. Но умереть и оставить маму горевать? Бессердечная, недостойная дочь, как ты могла хотя бы на миг забыть о ней? Разве не на тебя возложен теперь долг заботиться о ее душевном спокойствии и о благополучии наших юных учениц? Неужели я пренебрегу обязанностями, которые не спаслал мне Бог, потому что меня больше влечет другое? Не ему ли знать, что я должна делать и на какой ниве трудиться? И смею ли я мечтать о том, чтобы прервать свое служение ему до того, как выполню порученное мне? О том, чтобы упокоиться в лоне его, прежде чем трудами оправдаю право на это? Нет, с его помощью я воспряну и отдам все силы выполнению назначенного мне долга. Если счастье в этом мире мне не суждено, я попытаюсь содействовать благу моих ближних и обрести воздаяние в жизни той. Вот что я решила в своей душе, и с этой минуты позволяла своим мыслям обращаться к Эдварду Уэстону, а вернее, задерживаться на нем лишь изредка, в качестве особой награды. Не знаю, наступление ли лета, или благотворное действие этого решения сыграло тут роль, или всеисцеляющее время, или все это вместе взятое, но душевное мое равновесие вскоре восстановилось, а телесное здоровье и деятельный дух также начали ко мне возвращаться медленно, но верно. В первых числах июня я получила письмо от леди Эшби, урожденной мисс Мэрри. Она 2-3 раза написала мне во время свадебного путешествия в великолепном настроении, утверждая, что необыкновенно счастлива, и я только недоумевала, как в этом вихре удовольствий и новых впечатлений она еще не забыла о моем существовании. Затем, однако, наступило долгое молчание, и, казалось, она перестала вспоминать обо мне, потому что 7 с лишним месяцев от нее не пришло ни строчки. Разумеется, это никакой сердечной боли мне не причиняло, хотя довольно часто я старалась представить себе, как-то ей теперь живется. А потому нежданное послание меня скорее обрадовало. Помечено оно было Эшби-парком, куда она, наконец, возвратилась после странствий по Европе и столичных увеселений. После множества извинений она все время обо мне помнила и намеревалась написать мне и так далее и тому подобное, но вечно что-нибудь домешала. Она призналась, что вела весьма рассеянную жизнь. И уж, конечно, я сочла бы ее очень легкомысленной и скверной, однако она много размышляла и поняла, что ей очень бы хотелось повидать меня. «Мы живем тут уже несколько дней», — продолжала она, — «а гостей никого, и скука неимоверная. Вы ведь знаете, мысль о том, чтобы ворковать с муженьком в семейном гнездышке с глазу на глаз, меня никогда не прельщала, будь он даже самым восхитительным созданием, когда-либо носившим фрак. А потому сжальтесь и навестите меня. Вероятно, ваши летние вакации начнутся в июне, как у всех, а потому вам не удастся сослаться на занятия, и вы должны приехать непременно и без отговорок. Не то я просто умру. Я хочу, чтобы вы погостили у меня по-дружески и подольше. Как я уже сказала, тут никого нет, кроме сэра Томаса и старой леди Эшби. Но о них не думайте. Докучать нам своим присутствием они не станут. И у вас будет прекрасная комната, где вы сможете при желании уединяться, и масса книг, если мое общество вам прискучит. Не помню, любите ли вы младенцев. Если да, то сможете насладиться видом моего, самого прелестного ребеночка на свете. Тем более, что я избавлена от кормления. Я с самого начала твердо положила, что затруднять себя этим не буду. Одна беда — это девочка, и сэр Томас меня еще не простил. Однако, если вы только приедете, даю вам слово, что вы станете ее гувернанткой, едва она научится лепетать, и будете воспитывать ее как должно, чтобы она выросла более хорошей женщиной, чем ее маменька. И вы увидите моего пуделя, неотразимого червняка, привезенного из Парижа, и два прекрасных итальянских полотна, очень дорогие, не помню только чьей кисти. Без сомнения, вы сумеете обнаружить в них величайшие красоты, которые затем укажете мне, ибо мне дано восхищаться только с чужих слов. Не говоря уже о массе всяких диковинок и прелестных безделушек, которые я накупила в Риме и других местах. И, наконец, вы увидите мое новое жилище, великолепный дом и парк, которые я так страстно желала. Увы, насколько сладость предвкушений превосходит радости обладания. Какой нравоучительный вывод. Уверяю вас, я совсем уже превратилась в серьезнейшую чинную Матрону. Прошу вас, приезжайте, хотя бы для того, чтобы узреть столь чудесное преображение. Напишите с ближайшей же почтой, когда начинаются ваши вакации, и сообщите, что выезжаете на следующий же день, и останетесь до предпоследнего их дня из жалости к любящей вас Розали Эшби. Я показала это странное послание маме и спросила ее мнение, как мне следует поступить. Она посоветовала поехать, что я и сделала. Мне хотелось повидать леди Эшби и ее дочку и помочь ей, насколько в моих силах, утешениями и советом, так как я не сомневалась, что она очень несчастна. Иначе она не написала бы мне, и уж во всяком случае в подобном тоне. В то же время, как нетрудно догадаться, я чувствовала, что, принимая ее приглашение, приношу ей немалую жертву и во многих отношениях прямо себя насилую и вовсе не изнемогаю от восхищения, что столь важная особа, как супруга баронетта, удостаивает меня чести погостить у нее по-дружески. Впрочем, я решила побыть у нее лишь несколько дней и, не стану отрицать, меня утешала мысль о том, что Эшби-парк расположен неподалеку от Хортона, и я, возможно, увижу мистера Вестона или хотя бы что-нибудь про него узнаю.